и серебро сверкает иней. Куда-то мчатся тучи прочь, в косматом небе темно-синем, и мне так хочется опять произнести два этих слова, что я люблю, люблю тебя. Я так хочу с тобой быть снова. А белые подснежники теплых дней дождутся. Белые подснежники от зимы весны пробьются сквозь снега на волю. Вы мне подснежники нужны, от вас я этого не скрою. Воскреснет в памяти моей тот тихий вечер над рекой.